Правильный процесс мышления. Как мы уже писали, большое влияние на сознание оказывают пять чувств, так что несложно понять, почему мы заходим в тупик, когда пытаемся отыскать правильные ответы на поставленные вопросы с помощью одного только сознания. В большинстве случаев пять чувств не сообщают нам правду. Поэтому мы принимаем, отвергаем или сравниваем информацию, руководствуясь тем, что может оказаться ложной уверенностью. Смотреть на ситуацию и анализировать информацию, опираясь только на сознание, значит руководствоваться следствием, а не причиной. А это заставляет нас субъективно судить и о себе, и о других. Оценивать все, что видим, слышим и чувствуем, как будто это и есть истина. Многих людей одна проблема преследует за другой, именно потому, что они действуют и принимают решения, основываясь на информации, полученной от сознания. Мы должны приучить себя обращаться внутрь себя и просить сверхсознание направить нас по нужному пути. Мы будем совершать ошибки, разочаровываться и расстраиваться столько, сколько будем полагаться только на одно сознание. Правильный процесс мышления выглядит следующим образом. Первое. Обратитесь к сверхсознанию за внутренним руководством. Помните, оно не может ошибаться, поскольку приходит от высшего интеллекта. Второе. При помощи сознания запрограммируйте полученную информацию в подсознании. Третье. Прикажите подсознанию реализовать эту информацию.